оба они умрут. Или даже если умрет одна Синтия, ведь он последует за ней. Так Рэндалл решил сегодня еще с утра, и шли бы подальше те, которые назовут подобный поступок трусостью. Нет, если во всем виноват Хок, теперь он безоружен. Рэндалл вернулся в гостиную. Пиво Хога стояло нетронутым. «Да вы пейте», — предложил Рэндалл, садясь за стол и беря свой стакан. Хог последовал его примеру. У него хватило здравого смысла не провозглашать никакого тоста и даже не обозначивать тоста подниманием стакана. «Не понимаю я вас, Хог», — с усталым любопытством оглядел своего гостя Рэндалл. «Я сам не понимаю себя, мистер Рэндалл. Зачем вы пришли сюда?» «Узнать про миссис Рэндалл», — беспомощно развел руками Хог. «Узнать, что именно я и сделал. Попробовать хоть как-то возместить ущерб?» «Так вы признаете, что сделали это?» «Нет, мистер Рэндалл, нет. Не понимаю, как мог я сделать с миссис Рэндалл что бы то ни было вчера утром?» «Не забывайте, что я видел вас, но что я сделал?» «Вы подстерегли миссис Рэндалл в коридоре Midway Canton Building и пытались ее задушить». «Боже милосердный, но вы видели, как я это сделал?» «Нет, не совсем, я был...» Рэндалл замолк. Интересно это будет звучать, если он расскажет Хогу, как не смог увидеть его в одной части здания, потому что в это же самое время наблюдал за ним в другой части того же здания. «Продолжайте, пожалуйста, мистер Рэндалл». Рэндалл нервно вскочил на ноги. «Все эти разговоры бесполезны», — резко сказал он. «Я не знаю, что вы сделали. Я не знаю, сделали ли вы вообще что-нибудь. Но вот одно я знаю прекрасно. Начиная с самого первого дня, как вы вошли в эту дверь, с моей женой и со мной происходят странные вещи. Страшные вещи. А теперь она лежит здесь, словно мертвая. Она не в силах говорить дальше», Рэндалл закрыл лицо руками. Он почувствовал осторожное прикосновение к своему плечу. «Мистер Рэндалл, пожалуйста, мистер Рэндалл, я очень сожалею и хотел бы вам помочь. Не знаю, как может помочь мне кто бы то ни было. Разве что вы знаете какой-нибудь способ разбудить мою жену. Вы знаете такой способ?» «Боюсь, что не знаю», — медленно покачал головой Хог. «Но скажите мне, что с ней такое? Ведь я еще не знаю». «Рассказывать тут особенно и нечего. Сегодня утром она не проснулась. Очень похоже, что она так никогда и не проснется». «А вы уверены, что она не умерла?» «Нет, она не умерла. У вас, конечно же, был уже врач. Что он сказал?» «Он сказал, чтобы я не трогал ее и все время за ней наблюдал». «Да, но какой он поставил диагноз?» «Он назвал это летаргика гравис». «Летаргика гравис? Он именно так сказал?» «Да, что? Неужели он не пытался установить диагноз?» «Но это и был его диагноз». Хог оставался в недоумении. «Но ведь это же не диагноз, мистер Рэндалл. Это просто напыщенный способ сказать «очень глубокий сон». Эти слова совершенно ничего не значат. Это все равно, что сказать человеку с кожным заболеванием, что у него дерматит, или человеку с неполадками в желудке, что он болен гастритом. Какие он делал анализы?» «Не знаю. Он вводил зонд в желудок?» «Нет». «Рентген?» «Нет, да и как он мог в квартире? Вы хотите сказать мне, мистер Рэндалл, что врач просто зашел к вам, посмотрел на нее и ушел, не делая с ней ничего, не проводя никаких анализов, не созывая консилиума? Это ваш семейный врач? Нет, уныло признался Рэндалл. Вообще-то я не очень понимаю во врачах. Мы с Синтией никогда к ним не ходили, но вы сами должны знать, хороший он или нет, ведь это был Подбери. Подбери? Вы имеете в виду доктора Подбери, того самого, к которому я обращался? Как это случилось, что вы выбрали именно его? Ну, мы же не знаем никаких врачей, а к нему мы ходили, когда проверяли ваш рассказ. А что вы имеете против Подбери? Да, в общем-то, ничего, просто он был груб со мной, либо мне так показалось. Ну, ладно, а тогда что он имеет против вас? Не понимаю, как Подбери может иметь что-нибудь против меня, удивился Хок. Я и видел-то его всего однажды. Разве что из-за этого анализа, хотя... Чего вы, собственно? Он недоуменно пожал плечами. Вы говорите про эту самую грязь из-под ваших ногтей? Я считал ваш рассказ чистой выдумкой. Нет. Ну, как бы там ни было, это не может быть единственной причиной. Он такого про вас наговорил. А что он про меня говорил? Он сказал... Рэндалл осекся, сообразив, что Подбери не говорил против Хога ничего конкретного. Все его зловещие намеки состояли как раз в том, чего он не хотел говорить. Тут дело не в том, что он говорил, а скорее в том, как он к вам относится. Он вас ненавидит, а заодно и боится. Меня боится? Хок слабо улыбнулся, словно стараясь показать, что понял и разделяет шутку Рэндалла. Этого он не говорил, но все и так ясно, как божий день. «Вот этого я совсем не понимаю», — покачал головой Хок. «Мне как-то привычнее самому бояться людей, чем чтобы они меня боялись». «Подождите, а вам он не сказал результатов того анализа?» «Нет. Знаете, я вот сейчас вспомнил самую странную вещь из связанных с вами, Хок». Рэндалл секунду помолчал, думая об этой невероятной истории с 13-м этажом. «Вы, случайно, не гипнотизер?» «Боже помилуй, конечно, нет. А почему вы так спросили?» Рассказ Рэндалла о первой попытке установить за ним наблюдение Хок выслушал молча, с напряженным и недоумевающим лицом. «Вот так оно, значит, и получается», — подытожил Рэндалл. 13-го этажа не существует, Детериджа и компании не существует, ничего не существует, а я помню все с абсолютной ясностью». «Это все? А что, мало? Вообще-то я могу добавить еще одну вещь. Значения она никакого не имеет, но показывает, как все это на меня подействовало». «И что это за вещь?» «Подождите минутку». Рэндалл встал и снова направился в спальню. На этот раз он не так уж и старался открыть дверь, чтобы в нее едва можно было протиснуться, хотя все-таки прикрыл ее за собой. С одной стороны, он несколько нервничал, что не сидит все время рядом с Синтией, но, с другой стороны, будь Рэндалл способен честно разобраться в своих чувствах, пришлось бы признать, что присутствие даже такого маложелательного гостя, как Хок, несколько облегчает его бремя. Сам он считал свое поведение попыткой выяснить причины постигших их с Синтией бед. Он снова послушал, как бьется ее сердце. Убедившись, что жена не покинула еще сию юдоль скорби, он чуть-чуть взбил подушку и откинул с лица Синтии какой-то случайный волос. Затем, наклонившись и клюнув ее губами в лоб, Рэндалл вернулся в гостиную. Хок ждал. «Как там?» — спросил он. Тяжело опустившись на стул, Рэндалл подпер голову руками. «Все так же». Хок разумно воздержался от пустых соболезнований. После нескольких секунд молчания Рэндалл начал устало рассказывать о кошмарах, преследовавших его две ночи подряд. «Поймите, я совсем не хочу сказать, что это имеет какое-то значение», — добавил он в конце. «Я не суеверен». «А вот я и не знаю», — задумчиво сказал Хок. «Что вы имеете в виду?» «Я не имею в виду ничего такого сверхъестественного, но разве можно исключить возможность, что это не какие-то там случайные сны, вызванные вашими дневными переживаниями? Я хочу сказать, если есть кто-то, способный средь бела дня вызвать у вас такие сны наяву, которые снились вам в Акме, почему он не может управлять заодно и вашими ночными снами?» «Как это? Вас кто-нибудь ненавидит, мистер Рэндалл?» «Если есть такие, то я о них не знаю. Конечно, при моем роде занятий приходится иногда делать вещи, которые не вызывают особо дружеского расположения, но это всегда по чьему-то поручению, в этом нет ничего личного. У некоторых типов есть на меня зуб, но они не способны ни на что подобное». «Но все это бред какой-то. А вас кто-нибудь ненавидит, не считая Подбери?» «Я таких тоже не знаю. Да и про него мне тоже непонятно, чего это он. Кстати, о нем. Ведь вы, наверное, обратитесь теперь к другим врачам?» «Да. Что-то у меня шарики в голове крутятся медленно. Но я и придумать не могу, как это сделать. Разве что взять телефонную книгу и выбрать первый попавшийся номер. Можно поступить гораздо лучше. Позвоните в какую-нибудь из больших больниц и попросите прислать за ней машину». «Вот так я и сделаю», — вскочил на ноги Рэндалл. «Можно подождать с этим до утра. До утра с ней все равно ничего существенного делать не будут, а она может за это время сама проснуться». «Ну, да, пожалуй, что и так. Надо мне еще на нее посмотреть». «Мистер Рэндалл». «Да?» «Вы бы не возражали, нельзя ли мне на нее посмотреть?» Рэндалл поднял голову. Он и сам не осознавал, насколько усыплены были его подозрения словами и вежливостью Хога, но теперь неожиданная просьба отрезвила его и заставила вспомнить зловещие предупреждения доктора Подбери. «Лучше не надо», — натянуто произнес он. Хок с трудом скрыл свое разочарование. «Конечно, конечно, я вполне вас понимаю». Когда Рэндалл вернулся из спальни, неожиданный гость уже стоял у двери с шляпой в руке. «Пожалуй, мне лучше уйти», — сказал он и добавил, не получив ответа. «Если хотите, я останусь здесь до утра». «Не надо. В этом нет необходимости. Всего хорошего». «Всего хорошего, мистер Рэндалл». После ухода Хога Рэндалл начал бесцельно бродить по квартире, раз за разом возвращаясь в спальню к жене. Замечания, сделанные Хогом по поводу врачебных методов Подбери, обеспокоили его сильнее, чем он сам себе в том признавался. Кроме того, Хог, частично усыпив подозрения в отношении себя, отнял у Рэндалла простого и очевидного козла отпущения. Это тоже не прибавило спокойствия души. Рэндалл поужинал бутербродами, запил их пивом и с радостью констатировал, что на этот раз все обошлось без неприятных последствий. И затем он перетащил в спальню большое кресло, поставил перед ним скамеечку для ног, вынул запасное одеяло и приготовился к ночному бдению. Делать было нечего, читать не хотелось. Рэндалл попытался было, но книга валилась из рук. Время от времени он поднимался и выуживал из холодильника очередную банку пива. Когда пиво кончилось, пришлось перейти на виски. Нервы эта отрава немного успокоила, но никакого другого ее действия Рэндалл не замечал. Напиваться ему не хотелось. Проснулся он, словно от толчка, в ужасе, и первые секунды был уверен, что через зеркало лезет Фипс, намеренный похитить Синтию. В спальне царила полная темнота, сердце буквально колотилось в ребра Рэндалла, он нащупал выключатель и увидел, что ничего подобного не происходит, и его жена, бледная как воск, лежит на прежнем месте. Только обследовав большое зеркало, убедившись, что оно самым нормальным образом отражает помещение, а не стало окном в какое-то другое жуткое место, он решился потушить свет. При слабых отблесках проникавшего в окно света фонарей Рэндалл налил себе рюмку для поправки расшалившихся нервов. Краем глаза, уловив в зеркале какое-то шевеление, он резко повернулся, но увидел только свое же собственное, полное ужаса лицо. Опустившись снова в кресло, он потянулся и принял решение не позволять себе больше засыпать. Что это? Он бросился на кухню. Но там все было в порядке. Во всяком случае, глазом ничего подозрительного не видно. Новый приступ панического страха бросил его обратно в спальню. А вдруг это была просто уловка, чтобы он отошел от Синти? Они издевались над ним, дразнили его, старались заставить сделать неверный шаг. Рэндалл знал это. Уже многие дни они плетут сети заговора, стараясь сорвать его самообладание. Они наблюдают за ним через каждое зеркало, имеющееся в доме, и быстро прячутся, когда он пытается их поймать. Сыны птицы. Птица жестока. Что это? Он сам это сказал? Или это крикнул кто-то другой? Птица жестока! Рэндаллу не хватало воздуха. Он подошел к открытому окну спальни и выглянул наружу. Темно, как в яме, ни малейших признаков рассвета. На улице ни души. Со стороны озера наползает стена тумана. Времени-то сколько? 6 утра, если верить часам на столике. Да светает ли когда-нибудь в этом богом позабытом городе? Сыны птицы. Неожиданно Рэндалл почувствовал себя очень хитрым и изворотливым. Они считают, что он у них в руках, а он их одурачит, не позволит делать такое с ним самим и с Синтией. Вот пойдет сейчас и перебьет все зеркала, какие есть в квартире. Рэндалл целеустремленно направился к кухонному столу и вытащил из ящика, предназначенного для хранения всякой ерунды, молоток. Вооружившись таким образом, он уверенно вошел в спальню. Сначала большое зеркало. Уже замахнувшись, он замер в нерешительности. Синтия расстроилась бы. 7 лет счастья не видать. Сам-то он не суеверен, но Синтии это не понравилось бы. Рэндалл повернулся к кровати с намерением объяснить ей все. Это же так очевидно. Просто перебить все зеркала и никаким сынам птицы сюда не влезть. Повернулся и увидел бледное, неподвижное лицо. А что еще можно придумать? Они пользуются зеркалами. А что такое зеркало? Кусок стекла, который отражает. Ну и пожалуйста. сделаем так, что они не будут отражать. И как сделать, это тоже ясно. В том же ящике, что и молоток, лежат 3 или 4 банки эмалевой краски и небольшая кисть. Напоминание об охватившем однажды Синтию благородном порыве перекрасить всю мебель. Рэндалл вылил содержимое всех банок в миску. Получилось около пинты густой краски. «Вполне достаточно», — подумал он, — «для предстоящей работы». Первым нападению подверглось новое зеркало. Рэндалл швырял на него краску быстрыми беззаботными мазками. Краска текла по рукам, капала на туалетный столик. А хрен с ним, не до того. «Теперь возьмемся за остальные». На зеркало в гостиной краски все-таки хватило, хотя и едва-едва. Ну и хорошо. Все равно это последнее в квартире зеркало, не считая, конечно, крохотных зеркалец в сумках Синтии. Но на эти штуки, решил Рэндалл, можно не обращать внимания. Слишком маленькие, чтобы пролезть человеку, да и вообще спрятаны от глаз. Краска в банках была красная и черная. Все это перемешалось и теперь изобильно украшало руки Рэндалла. Выглядел он сейчас так, словно только что совершил зверское убийство с последующим расчленением. Расчлененку, выражаясь нежным полицейским жаргоном. «Ничего, переживем», вытерев краску, если не всю, то большую ее часть полотенцем, он вернулся к своему креслу и к своей бутылке. «А вот теперь пусть попробуют». Пусть они попробуют свою подлую, грязную, черную магию. Ничего, голубчики, не выйдет. И когда только начнет светать. Входной звонок выдернул Рэндалла из кресла. Несмотря на полный сумбур в голове, он продолжал хранить твердую уверенность, что не сомкнул глаз ни на секунду. Синтия в порядке. То есть спит по-прежнему. Ни на что большее он и не надеялся. Свернув свой бумажный стетоскоп, он на всякий случай послушал ее сердце. Звон продолжался, а может, возобновился. В точности Рэндалл не знал. Совершенно механически он взял трубку домофона. «Подбери!» — послышался раздраженный голос. «В чем дело? Вы что там, уснули? Как состояние больной?» «Без изменений, доктор», — ответил Рэндалл, изо всех сил стараясь справиться с неожиданно непослушным голосом. «Действительно? Ладно, впустите меня». Когда Рэндалл открыл дверь, Подбери бесцеремонно прошел мимо него, направился прямо к Синтии и несколько секунд смотрел на нее, низко нагнувшись в кровать. «Все похоже, как и раньше», — выпрямился он. «Да и трудно ожидать каких-нибудь перемен в первый день-два. Кризис должен наступить примерно в среду». С явным любопытством Подбери оглядел Рэндалла. «А чем это вы тут, позволительно будет спросить, занимались? Видок у вас, как после недельного запоя». «Ничем», — искренне удивился Рэндалл. «А почему вы не велели мне отправить ее в больницу?» «Самое худшее, что только можно сделать». «А почему вы так решили? Вы ведь даже толком ее не обследовали. Ведь вы не знаете, что с ней такое. Ведь не знаете». «Вы что, свихнулись? Я же вчера вам это сказал». «Одни умственные слова и увертки». Упрямо помотал головой Рэндалл. «Вы пытаетесь меня обмануть. Хотелось бы только знать, почему». Подбери шагнул к Рэндаллу. «Вы действительно сошли с ума, а заодно и напились». Он бросил взгляд на большое зеркало. «А вот мне хотелось бы узнать, что это тут происходило». Он потрогал косо наляпанную краску, обезобразившую безукоризненную когда-то поверхность. «Не трогайте!» Подбери отодвинулся от зеркала. «Зачем это?» Лицо Рэндалла приобрело хитрое, пройдошистое выражение. «А я их обманул?» «Кого?» «Сынов птицы. Они приходят через зеркало. А я им помешал». Подбери смотрел на него молча, безо всякого выражения. «Я их знаю», — продолжил Рэндалл. «Больше они меня не проведут. Птица жестока». Подбери спрятал лицо в ладонях. Несколько секунд оба они стояли совершенно неподвижно. Эти секунды потребовались, чтобы новая мысль нашла себе место в измученном, а заодно и отравленном ночными возлияниями мозгу Рэндалла. А когда она нашла таки это место, Рэндалл ударил врача ногой в пах. Следующие несколько секунд прошли довольно сумбурно. Не проронив ни звука, Подбери начал яростно сопротивляться. Даже и не пытаясь придерживаться правил честной драки, Рэндалл дополнил первый танковый удар другими, столь же эффективными и грязными. Когда дым сражения рассеялся, Подбери был в ванной за запертой дверью, а Рэндалл в спальне с ключом от этой двери в кармане. Дышал он тяжело, но даже и не замечал своих немногочисленных и незначительных боевых ран. Синтия продолжала спать. «Мистер Рэндалл, выпустите меня отсюда!» Рэндалл вернулся в свое кресло и теперь напряженно думал, как выбраться из несколько странной ситуации. Полностью протрезвев, он не порывался искать совета у бутылки. Мысль, что сыны птицы действительно существуют, и что один из них заперт в его ванной, укладывалась в голове с трудом. «Это как же получается? Значит, Синтия лежит без сознания, потому что... Господи милосердный, эти самые сыны украли ее душу? Дьяволы! Они с Синтией связались с дьяволами! Что все это значит, мистер Рэндалл?» — продолжал барабанить в дверь Подбери. «Вы совсем свихнулись? Выпустите меня!» «А что вы тогда сделаете? Вы оживите Синтию?» «Я сделаю для нее все, что в силах врача. Зачем вы загнали меня сюда?» «Сами знаете». «Почему вы закрыли лицо руками?» «При чем тут это? Я хотел чихнуть, а вы вдруг ударили меня ногой». «А что я должен был сделать? Сказать, будьте здоровы?» «Вы, Подбери, дьявол! Вы сын птицы!» Последовало короткое молчание. «Что это за чушь?» Рэндалл задумался. «А может, и вправду чушь? А что, если Подбери действительно собирался чихнуть?» «Нет, никакие прочие объяснения ничего не объясняют. Дьяволы! Дьяволы и черная магия! Стоулс и Фипс и Подбери и вся остальная компания! Хок? Это легко поставит на место...» «Секундочку!» «Подбери ненавидит Хога! Стоул ненавидит Хога! Все сыны птицы ненавидят Хога! Прекрасно! Дьявол там Хок или не дьявол, все равно он союзник». Подбери снова колотил в дверь, но теперь уже не кулаками, а, судя по тяжелым, более редким ударам, плечом и всем телом. Дверь в ванной, довольно хлипкая, как и все внутренние двери современных квартир, вряд ли собиралась долго терпеть столь неаккуратное с собой обращение. Рэндалл постучал в дверь снаружи.